Команда Блада ждала чего угодно, только не этого. Они оказались в центре большого луга вместе с лабиринтом, который начал медленно погружаться в землю. Капитан поспешил выдернуть из алтаря свой камень власти, затолкал его в карман и начал озираться. Похоже, пол лабиринта со всеми его ловушками остался на Нереиде, а стены, напичканные сиреневыми кристаллами, Арабелла решила забрать с собой. Вот они уже погрузились на целый метр, на два, а вот совсем исчезли, и на их месте зашелестела на легком ветерке зеленая трава. С исчезновением стен увеличился обзор. Неторопливо текущая куда-то за горизонт река, мостик через речку, мощеная дорожка и величественный замок на холме, в который эта дорожка упиралась. «Вот и мы и дома!» — с облегчением выдохнул Блад, снимая с головы диадему. «Алиса, верни шляпу. Я без нее себя голым чувствую». Получив назад требуемое, капитан прикрыл все еще вздыбленные волосы, а взамен шляпы на голову подружке осторожно водрузил диадему. «Это тебе больше к лицу. Настоящая принцесса. Правда? Правда. Это ваш дом?» С ноткой благоговения кивнула на замок Наталья Борисовна. «Нет, это ваш», — появилась перед ней Нола. «Себе с Алисой император хочет забацать в дворец где-нибудь подальше». «Почему?» — растерялась мать Алисы. «Он говорит, что к теще ходить можно только на блины», — сдала капитана с потрохами Нола. Рядом с Нолой появилась Арабелла. «Уймись, болтушка, он еще не успел Алисе официальное предложение сделать». «Успеешь с вами тут», — расстроился Блад. «Испортили мне весь сюрприз. Я ж в обед хотел ей обручальное колечко подарить, а в ужин сыграть свадьбу». Вид у капитана был такой забавный и обиженный, что его команда просто рухнула от смеха. «Ой, Питер, это правда!» Алиса не верила своим ушам. Император вынул из кармана элегантную коробочку и раскрыл ее, продемонстрировав колечко. Алиса, завизжав от радости, повисла на шее Блада. «Кэп, Алиса, поздравляю!» — радостно потер руки Гиви. «Нола, чего стоишь? Быстро готовь стол! Свадьбу справлять будем!» «Сначала день рождения», — поправил его Джим. «Свадьба будет в ужин». «Слушай, Стесси, а может, нам к ним примазаться? Сыграем сразу две свадьбы. Пора узаконить отношения». «А ты мне колечко приготовил?» — вкрадчиво спросила Стесси. «Спрашиваешь? Алиса, дай Стесси свое колечко ненадолго поносить, пока я в мастерскую за ее колечком бегать буду». Это вызвало новый взрыв смеха. «Я смотрю, вы снова наконец поладили», — окинул взглядом Арабеллу Блад. «Так точно, император», — вытянулась голограмма. «Вольно», — благодушно махнул рукой капитан. «А этот антураж выбирала ты или она?» — покосился Блад на замок. «Антураж выбран ковчегом по настоятельной рекомендации Нолы. Эта приколистка, как всегда, решила над вами подшутить, а я не возражала». «Стоп! Какой ковчег?» — напрягся Блад. «Тот, на котором мы находимся». «А мы разве не на тебе, в смысле, не на Арабелле?» «Никак нет. Ваша личная яхта находится в ангаре. Это ковчег». Арабелла высветила голограмму. «Да, это был ковчег. Планета размером с Землю, превращенную в гигантский корабль. Вот только ее безжизненная поверхность больше напоминала Луну. На объемной голограмме была прекрасно видна ее внутренняя структура. Шлюзовые камеры, устроенные в кратерах метеоритных атак и давно потухших вулканов служили воротами во внешний мир. А внутри ангары, складские помещения, жилые комплексы, лаборатории. Восхищенные зрители окружили со всех сторон голограмму, которую Арабелла для лучшей детализации увеличила до гигантских размеров. И чтобы ее обозреть, приходилось задирать головы вверх. Правда, это чудо техники не всех особо заинтересовало. Алису с Лиллиан и Стесси больше волновало другое. И они, избившись, в стайку шушукались, обсуждая наряды, которые надо срочно подготовить для предстоящих торжеств. А потом... Ничто не предвещало надвигавшейся беды. Даже звериное чутье Блада на опасность не сработало. Никто не понял, как и в какой момент это произошло, но внезапно Стесси и Лиллиан с Алисой оказались в кольце бравых спецназовцев Антона. А вокруг них замерцало силовое поле. К горлу всех троих были приставлены виброножи, а в руках Федора отчаянно извивался Оська, пытаясь его укусить. Однако сделать это было трудно. Руки спецназовца были упакованы в толстые бронированные перчатки. «Всем стоять и не дергаться», — приказал Антон, который лично контролировал Алису. «Император, это в первую очередь относится к вам. Вам до меня и так через барьер не добраться, но, кто знает, от истинного всего можно ждать. Короче, одно неверное движение, и моя рука может дрогнуть». «Ты хоть понимаешь, что ты уже труп?» — наливаясь кровью, спросил Блад. «Алиса!» — загласила Наталья Борисовна и попыталась броситься к дочери, но ее перехватил профессор. «Правильное решение, Сергей Павлович!» — одобрительно кивнул Антон. «Убью, сука!» — прорычал Греф. Его ночной кошмар сбывался наяву. «Кофе рулит!» — адмирал перевел бешеный взгляд на Джима, но тот и сам был в ярости. «Антоша, сволочь! Да я ж тебя лично на куски порву!» Джим бросился вперед, да на такой скорости, что его тело размазалось в пространстве, и с той же скоростью юноша отлетел назад, отброшенный силовым полем. «Да ты совсем с катушек съехал!» — искренне расстроенный Антон проводил взглядом кувыркающееся по траве тело Джима. «Капитан, я ничего не могу сделать!» Арабелла была в панике. «Они накрыли себя полем такой мощи, что уничтожить его можно только вместе с ними и с заложницами. Мы их, конечно, восстановим потом по имеющимся в моей базе образцам ДНК и...» «Отставить!» Блад вышел вперед. «Что вам нужно? Мой корабль? Ковчег?» «Ну что вы, император! Захватывать корабль, настроенный на вас, полнейший дебилизм. Вы плохо о нас думаете», — укоризненно покачал головой Антон. «Однако красоты природы мешает настроиться на деловой лад. Вести переговоры здесь как-то несподручно. Будьте добры приказать ковчегу переместить нас в зону С-31, сектора Б-17/135. «Только вас?» — скрипнул зубами Блад, пытаясь заставить себя успокоиться и начать рационально думать. «Ни в коем случае. В тронном зале желательно, чтобы были все».